А Людвигу Пичу Тургенев доверительно писал: «Я здесь в хороших руках. Мне уже изжарили все плечо посредством прижиганий. И завтра опять пойдет поджаривание. Но все это делается только ради принципа. Надежды на выздоровление нет никакой. Со мной, как с живым существом, покончено. Личность же еще сможет немного побарахтаться». Письмо от 24 апреля 6 мая 1882 года. Несколько дней спустя он почувствовал себя немного лучше и встал с постели. «Сегодня я мог встать с постели, правда, с помощью двух ассистентов. Сидеть на кресле с четверть часа и простоял на ногах минуты две, что особенно важно», — писал он Жозефине Полонской. «Подагра моя почти на исходе, и боль в груди и плече значительно ослабла. Правда, у меня 4 дня тому назад ни с того ни с сего сделался очень мучительный припадок желчевой колики». Письмо от 8-20 мая 1882 года. Он совсем потерял голову, узнав, что Жозефина Полонская собиралась ехать в Париж ухаживать за ним. Полина Виардо так преданно заботилась о больном, что никогда не согласилась бы разделить свои обязанности с посторонней. Он не мог позволить задеть честолюбие своего ангела-хранителя и тотчас написал Полонским, чтобы отговорить их от поездки. «Помогать мне, ухаживать за мною немыслимо. Мои дамы, которые с таким самоотвержением исполняют должность сестер милосердия, сочли бы всякое чужое вмешательство за оскорбление, да просто не допустили бы этого». Письмо от 18-30 мая 1882 года. Полонские, расстроившись, отказались от своего намерения. Тем временем Тургенев получил письмо сострадания от Толстого, написанное в духе хозяина Ясной Поляны. «Известия о вашей болезни ужасно огорчили меня, когда я поверил, что это серьезная болезнь. Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно». Письмо от 1-13 мая 1882 года. Не теряя самообладания, Тургенев ответил ему, чтобы поблагодарить за заботу. «Что же касается до моей жизни, так я, вероятно, еще долго проживу, хотя моя песенка уже спета. Вот вам еще долго жить, и не только для того, что жизнь все-таки дело хорошее, а для того, чтобы окончить то дело, к которому вы призваны, и на которое, кроме вас, у нас мастера нет». Письмо 14-26 мая 1882 года. Так как больной меньше жаловался на боли, было решено на семейном совете перевести его в Бужеваль, где весна, свежий воздух, вид на сад из окна ускорит, возможно, его выздоровление. Он порадовался этой перемене обстановки, подготовился к ней, разобрав свои бумаги. 6 июня 1882 года его, как сундук, по его собственному выражению, погрузили в коляску. Закутанный пледом, подавленный, переживая тряску в экипаже, он спрашивал себя, достанет ли у него сил перенести это путешествие до конца. Глава 15. Последнее возвращение. Вопреки надеждам Тургенева, деревенский воздух не повлиял на течение его болезни. Первые дни в Бужевале были особенно трудными. Несмотря на прекрасный, открывавшийся из окна вид на парк, снежной листвой, цветочными клумбами, прелестными бабочками, он с ужасом следил за развитием своей болезни. Доктор Жаку, доктор Бертинсон прописали ему молоко. Он с отвращением поглощал его по 12 стаканов в день. Болезнь моя определилась теперь как хроническая, и ни один врач не может сказать, как долго она будет сидеть во мне, — писал он Людвигу Пичу. Ни о какой работе, ни о какой поездке и думать нечего, и так может длиться годами. Письмо от 18-30 июля 1882 года. Даже сидя, он чувствовал сильные межреберные боли. Ночью страдания усиливались. Тем не менее, в редкие минуты передышки он пытался интересоваться тем, что происходило в мире. Прочитав брошюру о погромах в России, Тургенев переживал, что слишком слаб для того, чтобы написать о них статью. Он выразил свое сочувствие к гонимым евреям в письме к Колбасину. Единственным средством к прекращению всех этих безобразий было громкое царское слово, который народ услышал бы в церквах.